Глава 7. Новый год наступил и прошел. Мы с Джейн решили, что хотим ребенка, и она выбросила свои пилюли, и мы стали стараться. Не вышло. Джейн хотела пойти к доктору, но я сказал: «Нет, попробуем еще». У меня было чувство, что это моя вина, но я не знал, хочу ли я знать это, наверное. Когда я окончил колледж, когда впервые получил работу в Automated Interface, мне казалось, что жизнь только начинается, что она вся впереди. Теперь время летело вперед. Скоро мне будет 30, потом 40, потом старость, потом смерть. Штамп говорил правду. Жизнь коротка. И что же я делал в своей жизни? Был ли в ней смысл? Изменится ли мир от того, что я в нем жил? Или смысл был в том, что смысла нет? Что мы существуем только сейчас, а когда-нибудь уже не будем, и надо просто получать удовольствие, пока мы еще есть. Я не знал и понимал, что вряд ли когда-нибудь узнаю. Как-то после работы зашел Джеймс, и Джейн пригласила его остаться к обеду. Потом мы с ним вышли на заднее крыльцо и стали вспоминать старые времена. Я припомнил мой первый выход с террористами, когда мы ходили в суд, и мы оба начали смеяться. «Никогда не забуду морды этого судьи, когда ты крикнул ему «Отсоси!»» Я так смеялся, что слезы выступили на глазах. «А помнишь Бастера? Он все кричал: «Гвоздюк!»» Мы по-прежнему смеялись, но уже немножко с грустью. И я подумал о Бастере. Я вспомнил, как он выглядел там, в старом городе, в Фэмилиленде, когда его пристрелили серые костюмы. Мы затихли и стали смотреть на звезды. В ночном небе Аризоны были видны все главные созвездия на туманном фоне Млечного Пути. «Вы там не заснули, ребята?» — спросила Джейн из кухни. «Что-то у вас слишком тихо». «Просто задумались», — ответил я. Джеймс откинулся на стуле. «Ты здесь счастлив?» — спросил он. Я пожал плечами. «Где-то я слыхал, есть страна», — сказал он. «Страна незаметных». Я фыркнул. «Атлантида или Лемурия?» «Я серьезно», — он заговорил шепотом. «Там мы можем быть свободными. Свободными по-настоящему. Не рабами Томпсона. Иногда я чувствую, что мы вроде домашних пуделей, дрессированных зверушек, которые снова и снова делают то, что им говорят». Я промолчал. Это чувство было мне знакомо. «Я слыхал, что это город», — сказал я наконец. «Где-то в Айове. А я слыхал, что это страна. Где-то в Тихом океане, между Гавайями и Австралией». Из дома доносился стук тарелок. «Думаю уходить», — произнес Джеймс. «Здесь мне делать нечего. Просто время убиваю. Я думаю поискать эту другую страну». Он помолчал. «Я вот думал, не захочешь ли ты со мной?» «Отчасти мне хотелось. Мне отчасти недоставало живой жизни и приключений на дорогах. Отчасти меня тоже душил Томпсон. Но Джейн любила этот город, а я любил Джейн. И я никогда больше ничего не сделаю, что может поставить наши отношения под угрозу. И отчасти я сам любил этот город. Я попытался обратить все в шутку. Ты просто здесь не нашел женщины своей мечты». «И это тоже», — серьезно кивнул он. Я медленно покачал головой. «Не могу», — сказал я. «Здесь я теперь живу. Здесь мой дом». Он кивнул, как будто этого ответа и ожидал. «Ты спрашивал других террористов?» «Нет, но спрошу». «Но ведь тебе тоже здесь нравится?» — спросил я. «Я знаю, что ты думаешь об этом городе, но все равно он тебе нравится, правда?» «Да», — признал он. «Что же мы за хмыри такие? Вроде роботов. Нажми нужную кнопку, и получишь ожидаемую реакцию». «Мы незаметные». Я поднял глаза к небу. «Но что это значит? Почему это? Даже в том, что мы незаметные, нет последовательности. Это не абсолютно. Там, где я работал, так там был один парень, который меня видел и замечал, когда я не замечал уже никто. А Джо? Магия законов не имеет», — ответил Джеймс. — Законы — это у науки. Ты пытаешься мыслить в научных терминах. Это не генетика, не физика. Это не подходит ни под один свод правил. Это просто есть. Алхимики пытались вывести законы магии и пришли к науке. Но магия просто существует. Для нее нет рациональной причины, объяснения или выводов. Магия? Может быть, это не то слово. Джеймс наклонился вперед. Передние ножки его стула опустились на крыльцо. Я только знаю, что чем бы ни было то, что делает нас незаметными, его не измеришь, не исчислишь и не объяснишь. Это не физика, а метафизика. Может быть, мы кристаллы, астрально спроецированные в человеческую форму? Он засмеялся и встал. Может быть. Он посмотрел на часы. Слушай, уже поздно. Пора идти. Завтра на работу. Мне тоже. За бесплатно. Странный этот мир. Мы прошли через дом, он попрощался с Джейн, я проводил его до машины. «Ты в самом деле уходишь?» — спросил я. «Не знаю. Наверное. Дай мне знать, когда решишь». «Конечно». Я смотрел ему вслед, пока хвостовые огни его машины не свернули за угол. Я еще не устал, и мне не хотелось сидеть в доме и смотреть телевизор. Джейн была согласна, и как только она закончила с посудой, мы вышли пройтись. Дошли до моего прежнего дома, постояли у маленького причала, где стояла на якоре детская парусная лодка. Мы глядели на небольшое искусственное озеро, петляющее среди кондоминиумов. Джейн обняла меня за талию и положила мне голову на плечо. «Помнишь, как мы ходили на наш пирс в Ньюпорте? И ужинали у Руби? Чизбургер с кольцами лука», — улыбнулась она. «Отлично было бы сейчас». «Ассорти из моллюсков у краб-кукера звучит лучше». Мы помолчали. «Наверное, мы никогда не будем жить в Лагуна-Бич», — тихо сказала она. У меня возле уха жужжал комар, и я его прихлопнул. Вдруг дома возле озера показались мне дешевкой, а само озеро — жалкой имитацией. Я вспомнил глубокую тьму океанской ночи, кучки огней, отмечавшие города на берегу, видимо, из пирса. И мне стало неизмеримо грустно. Я почти был готов заплакать. Больше всего мне хотелось, чтобы все переменилось, чтобы я вернулся к своей прежней жизни в нашей старой квартире. И ничего этого вообще не случилось бы. Я хотел, чтобы мы не были незаметными. Я повернулся, притянул Джейн к себе на тротуар. «Поздно уже. Пойдем домой».